Именно этот дядюшка, Сэм или Скрудж, натолкнет Эрнеста, не блещущего умом, но внешне смазливого, на идею сочетаться браком с коренной американкой, а затем, поскольку большая часть Осейджи склонна к диабету, унаследовать ее владение. Вопреки говорящему имени Бургхард, означает в переводе с немецкого «крепкий замок», Эрнест, женившись на Молле, впрочем, не испытывающий с первой встречи никаких иллюзий на его счет и называющий жениха койотом, разрушит сложившуюся семью, не оставив от своего дома-крепости камня на камне. Ди Каприо создает своего персонажа исключительно пластическим способом. У Эрнеста, по задумке актера, гипертрофированная благодаря специальной накладке челюсть. Деталь, с одной стороны, делающая его похожим на бульдога, что-то подобное придумал в свое время Марлон Брандо, желая найти ключ к характеру Вито Корлеоне, а с другой — придающая Бургхарду флер дегенеративности. Даже в «Волке» Сол-стрит мимика Ди Каприо не казалась настолько чрезмерной, даже карикатурной. Эрнест предстает в картине круглым идиотом, у которого что на уме, то и на языке, либо вопиющие глупости, либо трюизмы. Сексуальность и тонкое обаяние, ярко проявившиеся в ранних работах, уступают место той самой банальности зла, обезобразившей черты его лица, превратившей романтика Джека Доусона в безмозглого, а потому бессовестного обывателя на службе у дьявола, чья власть вечна, поскольку именно такими, напрочь лишенными субъектности живыми организмами, и полнится земля. Дьявольским Скорсезе в очередной раз считает коренной принцип американского бытия — неуемную жадность, неизбежно приводящую к преступлению. 50 лет выступавший в защиту белого человека, мужчины преимущественно итальянских корней, католика и отца семейства, пусть и дисфункционального, с убийцами цветочной луны режиссер вынес любимому герою обвинительный приговор.